благодарности. Мы подошли к самой последней части книжки про героини, с которых мы выросли. Поэтому в первую очередь хочу поблагодарить вас, слушательницы и слушатели, за то, что проделали вместе со мной это увлекательное путешествие. Для меня было огромной радостью писать эту книгу. Надеюсь, она сумела развлечь или порадовать и вас. Хочу поблагодарить своего мужа Сережу, который верит в меня подчас больше, чем я верю в себя. И хотя он был в ужасе, когда я сказала, что возьму еще один проект в виде книжки, никогда не сомневался, что все получится. Спасибо тебе за всю заботу и поддержку, которой ты окружаешь меня каждый день. И, конечно, спасибо моей замечательной редакторке Миле, которая не только следила за тем, чтобы текст вышел хорошим, но и подбадривала меня на каждом шагу. Если бы не ее оптимизм и искренняя заинтересованность в нашем проекте, мне было бы намного сложнее побороть свой страх и сесть за первую книжку.